Известно, что название «дежавю», «уже виденное», заменяет целый ряд аналогичных феноменов. «Déjà entendu» – «уже слышанное», «déjà éprouvé» – «уже пережитое», «déjà senti» – «уже почувствованное». Случай, о котором я расскажу взамен многих подобных, представляет собою «déjà raconté», который можно было бы объяснить бессознательным, оставшимся невыполненным намерением. Пациент, следя за ходом своих ассоциаций, рассказывает: «Как я тогда в возрасте 5 лет играл в саду ножом и при этом перерезал себе мизинец, о, я только думал, что перерезал его, но ведь я вам это уже рассказал». Я уверяю, что ничего подобного припомнить не могу. Он уверяет все с большей убежденностью, что не может в данном случае ошибаться. Наконец я обрываю спор указанным в начале образом и прошу его на всякий случай повторить рассказ, тогда мы увидим, кто прав. Когда мне было 5 лет, я играл в саду возле моей няни и резал перочинным ножом кору одного из ореховых деревьев, играющих роль также и в моем сновидении. Вдруг с неописуемым испугом я заметил, что перерезал себе мизинец правой или левой руки, так что он повис только на коже. Я не чувствовал никакой боли, только сильный страх. Я не решился сказать ни слова, находившейся в нескольких шагах от меня няне, опустился на ближайшую скамью и продолжал сидеть, не будучи в состоянии посмотреть еще раз на палец. Наконец я успокоился, взглянул на палец и увидел, что он совершенно цел. Скоро мы согласились оба на том, что он не мог рассказать мне это видение или галлюцинацию. Он прекрасно понял, что я не оставил бы неиспользованным такое доказательство существования у него в 5-летнем возрасте страха кастрации. Его сопротивление против допущения у него кастрационного комплекса было этим сломано, но он возбудил вопрос, почему он был так уверен, что уже рассказал это воспоминание. Тут мы оба вспомнили, что неоднократно, по различному поводу, но всегда без всякой пользы, он рассказывал следующее маленькое воспоминание. Когда дядя уезжал, он спросил меня и сестру, что нам привезти. Моя сестра пожелала книгу, а я перочинный ножик. Теперь мы поняли, что это воспоминание, всплывшее несколько месяцев тому назад, было покрывающим воспоминанием вместо вытесненного воспоминания, и как подход к опущенному вследствие сопротивления рассказу о мнимой потере мизинца, несомненного эквивалента пениса. Нож, который ему дядя действительно привез, был, согласно его точным воспоминаниям, именно тот самый, который встречался в долго подавляемом рассказе. Мне кажется, что лишнее прибавлять еще что-нибудь для толкования этого маленького факта, поскольку он бросает свет на феномен ложного воспоминания. О содержании галлюцинации пациента я еще замечу, что подобные галлюцинаторные ошибки – нередкое исключение именно в конструкции кастрационного комплекса, и что они могут также служить корректурой нежелательных восприятий.